Субъективность в кавычках двойника планеты, как и человека, носит относительный характер. Проблема субъективности и субъективного мира, который кажется как бы нереальным в сравнении с нашим объективным миром, коренится в особенностях воспринимающего сознания людей. Сознание человека, угол зрения на мир, укрепились в сфере исключительно прагматической материальной жизни. В результате такое сознание в бодрствующем состоянии ныне настроено на восприятие окружающей реальности лишь в так называемом трехмерном измерении. Ряд органов восприятия, таких как теменной глаз, третий глаз или тонкие способности прочих действующих органов, для неактуальных задач контакта с тонким миром у большинства людей деградировали. В тех же народностях, где тысячелетиями практикуются определенные доктрины и опыт, нередко встречаются такие способности, как считывание мыслей, гипноз на расстоянии и многое другое. Астральный план четырехмерен, а ментальный пятимерен. Мир следствий, в кавычках, в таком тонком плане, представляет собой как бы отдельную планету, тогда как в трехмерном мире отдельная планета следствий фактически совместилась с нашим физическим глобусом и дает о себе знать в околопочвенных слоях, в коричневом газе верхних слоев атмосферы, в телах, душах людей. В результате мир столь отличный от нашего мира из-за того, что он недоступен обычным органам восприятия и способам мышления, обозначается как субъективный, что вводит в заблуждение. Низший мир следствий, играющий громадную роль в земной жизни, есть низший астрал или эфир средневековых ученых и алхимиков, о котором говорится. Эфир – космический осадок, смешанный с высшим слоем астрального света. Это акаша в низшем аспекте. Он эквивалентен инфернальному змею-искусителю, астральному свету каббалистов, представляет собой полностью дифференцированную элементалами материю. Такой низший эфир не имеет ничего общего с духом, но много общего с субъективной материей самости и нашей Землей. Цитата. «Признание концепции четырехмерного пространства может привести к изобретению новых приборов для изучения чрезвычайно плотной материи, которая окружает нас, но которую мы из-за своего полного незнания всех ее свойств все же называем чистой, ясной и прозрачной атмосферой». Конец цитаты. Планетой называется образование, играющее конкретную роль в космическом организме, например, организме Солнечной системы. Планета возникает в результате претворения общих закономерностей мироустройства. Такая планета функциональна, как, например, в организме позвоночных печень, выполняет свою роль в организме Солнечной системы. Тень или чхая близ нашей планеты – это на сегодня незаконное, вредное образование, аналогичное раковой опухоли. Его происхождение в Солнечной системе изобразительно описано в индийском мифе о Санджне и чхае. Это оказалось антиэволюционным образованием. В таком образовании организм ныне не нуждается. Как и паразит или рак, такое околопланетное образование не самостоятельно. Это не планета. Чхая – план Земли или низший астральный план, возник в силу тех же закономерностей, что и высший эфирно-астральный план. Каждая планета до определенного уровня развития имеет свой отражающий эфирно-астральный план. Уровню человека должна была бы соответствовать более высокая эфирно-астральная сфера, являясь как бы продолжением жизнедеятельности высшего эфирно-астрального тела человека. По мере жизнедеятельности эфирно-астральных оболочек, существ, населяющих планету, образуется точно такая же эфирно-астральная оболочка возле планеты. Каждая реплика, каждый вздох и мысль оказываются в конечном итоге жильцами данной сферы. В связи с тем, что Земля, как планетное тело, возникла на основе эволюционной волны Луны, уровень которой еще не дозрел до ступени человека, то Земля получила и эфирно-астральную оболочку не самого высокого порядка. Человечество гармоничным развитием могло высветлить и поднять данное образование, но получилось наоборот. Дело было усугублено присоединением к лунной сфере еще и сферы павшей эволюционной волны Мартанды, прежнего Солнца, и худших остатков разрушенной планеты, так сказать, Содом и Гоморра. Такая оболочка, получив двойное естество, свойство двух миров, оказалась проводником в наш мир низших вибраций. Нравственное преступление земного человечества, господство в земных людях низших животноподобных желаний и страстей превратили данную околоземную оболочку, мир следствий, в сплошное болезненное явление, химически коричневый газ, словно кора, окружающий планету и блокирующий проникновение на Землю здоровых межкосмических тонких излучений. Так обычное стекло из-за примеси свинца не дает проникать ультрафиолетовым лучам. Точно так же безрадостное состояние и низшего эфирно-астрального проводника человека, его подсознание, препятствует проникновению в человека высокого и духовного. Собственно, эфирно-астральная оболочка должна была бы стать местом глубинного созревания положительного опыта и достижений человечества. Так осенние плоды собирают всю силу весеннего цвета и летних соков. Здесь человек должен был бы после смерти проходить дозревание и трансформацию результатов земного воплощения, создавать задатки очередного земного воплощения. Однако данная область стала сборищем отбросов.